Пациента звали Магомед Добриев. После операции он воскликнул: «Никогда не думал, что меня, гордого потомка воинственного племени Вайнахов, будет лечить шаман». Примечание. Вайнахи – одно из кавказских племен. Лет 10 назад, прослышав о золотых прибрежных отмелях Аляски, где можно ведрами черпать золотой песок, Магомед Добриев отправился из родного Кавказа в неведомую страну Америку. Плыл 3 года, и еще год добирался до Нома, упорно продвигаясь к своей цели. Он твердо верил, что какое-то золото все же осталось на Номской косе. Но на берегу холодного и темного моря лежали лишь обломки судов, ржавые останки механизмов. Ветер шевелил полузанесенные мокрым песком и галькой обрывки брезентовых палаток и ни крупицы золота. Зато было много рассказов о несметных золотых россыпях на другом берегу Берингова пролива, на Чукотке. На первом же туземном кожаном суденышке Магомед Добриев пересек бурный и туманный пролив и высадился в Новокене, где прямо на берегу, буквально с первого взгляда, влюбился в самую красивую девушку эскимосского селения – Чульхену. Она была прекрасна не только по европейским меркам, но и отвечала всем канонам красоты молодой женщины Берингова пролива. Статная, полная, с большой грудью, она обладала веселым нравом. Ее круглое, полное лицо было покрыто синими линиями татуировки, что придавало ей еще большую красоту и привлекательность. Выйдя замуж за Добриева, Чульхена возмечтала сделать его настоящим эскимосским охотником. Но Магомед каждую весну покидал беременную жену и отправлялся в тундру на поиски золота. Возвращаясь, он находил очередное пополнение в своей семье, и мечта о богатстве вспыхивала с новой силой. Он сказал Млеткину: «Вот найду россыпь, подам заявку и стану настоящим богачом. Что ты будешь делать со своим богатством? Поеду к себе на родину, на Кавказ, чтобы все увидели, каким человеком стал бедный Магомед из Ахал-Юрта. Приеду в шляпе и в перчатках. А Чульхена и дети, они, само собой, вместе со мной поедут. Все как один, в красивых пальто, в крепких кожаных башмаках и в перчатках. А Чульхена будет в шелковом платье, в большой шляпе из золотистой соломки. А в руках у нее будет красивый белый зонт с бахромой. Наши люди плохо переносят жару». Млеткин рассказал о полярных эскимосах из Гренландии, умерших в Нью-Йорке от непривычного климата и тоски по родине. «Но самое главное, как посмотрят твои земляки на разрисованное лицо Чульхены? То, что здесь считается красивым, не всегда признается тангитанами. Даже потеряв несколько пальцев на левой ноге, Магомед Добриев не бросил золотоискательство. Человек должен быть богатым, говорил он Млеткину. «Богатый, значит, независимый. Он может делать, что хочет. Хочет, поедет на Кавказ. И никто не сможет даже косо посмотреть на разрисованное лицо Чульхены, потому что она богатая. Может, у богатых эскимосов именно такой обычай, как у мусульманок, закрывать свое лицо. Захочу, вовсе никуда не поеду и буду здесь держать лавку, как карпентер, курить сигары и попивать виски по вечерам в окружении многочисленного потомства». Млеткин чувствовал особую симпатию к этому невероятно худому человеку, который сразу же получил прозвище «Тощий Купкулын». Он откликался на это имя с такой же готовностью, как и на свое исконное «Магомед». Он соблюдал все местные обычаи, не критиковал их, а принимал такими, какими они сложились издревле. «Обычаи надо уважать», — торжественно произносил Купкулын, поднимая кривоватый указательный палец с толстым обломком желтого ногтя. Зимой он ходил на охоту и был удачлив. Его семья, несмотря на многочисленность, жила в достатке, главным образом благодаря помощи родственников, полюбивших этого странного тангитана. Весной 17-го года, когда полетели утки над Уэленской косой, добровольно ушел из жизни Рубтын. Накануне он пришел к Млеткину, тихий, погруженный в себя. Послушав игру на банджо и несколько песен в исполнении хозяина, он попросил завести виктролу. Когда смолкли звуки оперной арии, он вдруг заговорил. «Я ведь помню себя зрячим. Туман постепенно заволакивал мое зрение. И знаешь, я не очень-то и горевал. Ведь наша жизнь почти не менялась. Все было из года в год прежним, привычным. Менялись только люди. Сначала они были детьми, потом взрослели, старели. Но всех своих сверстников я помню только молодыми. Медленнее всего у человека меняется голос. И все же меняется. Может быть, он сам этого не замечает. Но больше всего меня огорчает то, что я не могу видеть новое. Новое оружие, новые вельботы, новые корабли, новые вещи. Вот этот музыкальный ящик я щупал со всех сторон, а целого представления у меня так и не сложилось. С одной стороны, это как бы птица с длинной гладкой шеей. Эта шея вдруг расширяется, как бы превращается в широкую глотку. Потом эта маленькая птичья головка с иголкой-клювиком, которая царапает круг, вращающийся на ящике. Как возникает голос и музыка, я этого представить не могу. И это невозможность увидеть и представить новые вещи, даже мысленно, не дает мне покоя. Гляди, что я сделал с рукой. Млеткин увидел ряд черных точек на коже правой руки слепого, между указательным и большим пальцем. Это я пытался понять, как работает швейная машинка, и прошил себе кожу. Я несколько раз обошел деревянный домик Гэмауге. Столб, на который он взбирается посмотреть на море. А как это на самом деле выглядит, не могу вообразить. Вчера шел по Ойлену и дважды ударился. Сначала о домик Гэмауге, а потом об угол школы. Будто чужой я стал Ойлену. У меня не было женщины, потому что они пугались меня, моих рук, когда я их ощупывал. Весь мир я мог узнавать только через звуки и через прикосновения. «Но я знаю, что я могу видеть!» — крикнул в отчаянии Руптен. «Я видел в детстве, я помню, как выглядит мир». Я чувствую и вижу свет, но словно густая пелена плотного тумана стоит передо мной. Ты отказался снять из моих глаз этот туман. Млеткин уже в который раз принялся объяснять Руптену, что может вообще погубить его глаза, вызвать безостановочное кровотечение. И тогда смерть неминуема. «Но тангетаны делают такие операции!» Снова выкрикнул Руптен. «Они мне говорили!» «Тогда тебе надо съездить в Америку», — сказал Млеткин. Странно было видеть слезы на покрытых бельмами глазах. А сами глаза походили на весенний тающий снег. И сердце Млеткина разрывалось от жалости и бессилия. В Библии говорилось о том, что Иисус возвращал зрение слепым. Но где Он, Иисус? Почему, чтобы исцелить несчастного, надо непременно обратиться в Его веру, именно в веру Иисуса Христа, главного тангетанского бога? Если он вездесущ и всемогущ, то почему он не может явить милость, которая ему ничего не стоит? Нет, тангетаны все же другие люди, и боги у них другие. Руптен ушел из жизни испытанным чукотским способом. Повесился на витом из оленьих шкур шнурке, который продергивается через верх нерпичьих штанов. Млеткин провел обряд вопрошания и выяснил, что умерший не имел ни на кого зла. В подтверждение этого в природе установилась ясная солнечная погода, которая длилась удивительно долго, до самого таяния снегов. С последней нартовой дорогой из Мариинского поста пришла весть о том, что солнечный владыка Тиркарем покинул золотое сиденье. Оказалось, что его звали, как простого русского, Николаем, только в отличие от обыкновенных носителей этого распространенного имени, у него еще был номер второй. Это известие не оказало никакого заметного влияния на жизнь Лора Ветланов, но все тангетаны, особенно торговцы, живо обсуждали случившееся в далекой столице Российской империи и гадали, что будет дальше. Свенсон привез на своем корабле вместе с новыми товарами кипу американских газет. Карпентер несколько дней тщательно изучал печатные сообщения из России, показывал их Млеткину и разводил руками. «Ничего нельзя понять, что это за временное правительство, будет ли избран в России президент, как у нас в Америке, или же выберут нового царя. Млеткина огорчило только одно. Опять не приедет учитель в Оленскую школу, пустовавшую вот уже несколько лет. Росли сыновья. Они уже помогали отцу, ухаживали за собачьей упряжкой, носили воду из ручья, зимой лед. Случалось, что отец брал их с собой на охоту. Летом ловили рыбу. Но больше всего им нравилось играть. Они играли во взрослых людей. Обычно один из братьев, Кмоль, изображал оленого человека, а Гивел — Анкалина, приморского охотника. Оленный Кмоль из пучков травы делал оленей, а Гивел ловил мальков, мелких рачков, которые, соответственно, изображали нерп и моржей. Иногда к ним присоединялся Атек. Он становился карпентером и торговал с Кмолем и Гивел. Сердце Млеткина наполнялось радостью, когда он смотрел на своих сыновей. Никогда ему не приходила мысль о том, что Кмоль ему не родное дитя. Нет, он не забыл, что убил его отца, но убил в честном поединке, согласно старинным обычаям. В Олене все знали об этом, но никто не говорил об этом вслух. И сам Леткин никогда не спрашивал жену о том времени, когда она была женой Янко, не упрекал ее за то, что она вышла за него замуж, не дождавшись его. Сыновья были для Млеткина совершенно равными. Только один был старше, а другой моложе. Но это и хорошо. Старший брат всегда присматривал за младшим, учил его, не давал в обиду. И Гивел невольно тянулся за Кмолем, подражал ему во всем. Зимой 1918 года, ближе к весне, из дальнего путешествия по южному побережью Чукотского полуострова в Новукен возвращался Магомед Добриев. У него была отличная упряжка, пожалуй, лучшая по всей округе, и он умел ухаживать за собаками, держал их достаточно упитанными и зря не изнурял. Он возил товар, взятый у карпентера, и теперь возвращался с нартой, нагруженной товарами, заработанными у американского торговца. Он покормил собак, посадил их на цепь, и только после этого вошел в Чотагин и принялся выбивать снег из одежды. Особенно тщательно он очистил торбоза. Хозяйке он преподнес плитку чая, головку сахару и банку патоки, детям по леденцу, а Млеткину два стальных капкана. В пологе гость снял с себя все, включая нижние пыжиковые штаны мехом внутрь. Гивевнео подала Купкулыну лоскут оленьи шкуры для прикрытия срамного места. Дети и Гивевнео с трудом отводили глаза от необычного вида Магомеда Добриева. Телосложением своим он полностью соответствовал своему прозвищу Купкулын. Но не худоба его притягивала взоры, а обильная курчавая растительность на его теле. Особенно густо росли волосы на груди, а ноги словно так и оставались покрытые камусами –